принять себя. Эти слова просто смеялись над ним. Он прекрасно принимал себя и все свои маски, которые тоже были частью его личности. Он был трусом, который убегал от своего прошлого. Он не хотел вновь все вспоминать, и он прекрасно принимал эту часть себя. Разве было плохо, что он не хотел сильно думать о прошлом, когда у него в жизни все становилось лучше? Разве плохо быть эгоистичным? Глава 195. Испытание. Часть 5. Боль потихоньку проходила, и он продолжал лежать на кровати, обдумывая подсказку, которую ему дали. Это место было испытанием, его испытанием, и он должен был принять себя. Но в каком именно плане? Он всегда принимал себя таким, каким он был. Было ли это что-то из раздела психологии, или же тут большую роль играло то, каким он был как личность? Но все эти маски также были неотъемлемой частью его личности. Кем он бы без них? Он не знал ответа на этот вопрос, так как он почти всегда использовал маски, чтобы приблизить себя к другим. Неважно, были ли это обычные люди на улице, семья, друзья или знакомые. Он вспомнил о том, что его друзья не любили, когда он притворялся, что все было хорошо, когда это не было так. Они не любили маску дружелюбия. Они предпочитали, чтобы он говорил прямо, что именно его беспокоит, и им нравилась прямолинейность. Но, увы, эта черта на деле не могла дать ему того, что он хотел для себя. Если честно, то он даже изначально не хотел быть врачом, просто это была востребованная профессия, которая нужна во все времена, так что он бы не остался без работы, даже во время каких-нибудь кризисов. И к своему удивлению, ему позже это понравилось. Когда началась настоящая практика, он чувствовал себя полезным, востребованным. Люди гордились им, семья гордилась им, и ему нравилось это чувство. Именно тогда он и начал больше втягиваться в медицину, несмотря на то, что у него не было большого резерва в этой жизни. Просто это стало тем, что вытаскивало его из этой жизненной апатии. Он любил исследования и медицину, это был факт. Это было частью его личности. Он также хотел быть полезным своим близким. Кем на самом деле был Люциан? Он не мог ответить на этот вопрос с полной уверенностью, так как он почти всегда использовал маски. Но было ли что-то общее в них, что-то, что он не хотел менять в себе? Даже если он и использовал маски, но все же была некая схожесть в них. Первое, он всегда старался подстраиваться под ситуацию, не обращая внимания на свои эмоции, так как это в некоторых ситуациях попросту мешало ему. Было ли это нездорово? Вполне. Волновала ли его эта черта? Он бы так не сказал. Вторая черта состояла в том, что он никак не мог бросить свою тягу к исследованиям нового, хоть порой он и давил ее, но не всегда это у него получалось. Третья черта состояла в том, что у него возникала некая фиксация на масках, он достаточно хорошо вживался в роли, которые он играет, и это было частой проблемой для него. Было ли это из-за того, что он вживался в эти роли, что отодвигал свой жизненный опыт, чтобы маска была идеальной? Да, Люциан думает, что в этом и была причина. Страх. Он был трусом, который не хочет, чтобы маска, которую он носит, ломалась. Одно дело менять маски, но совсем другое, когда он не может больше играть роли, которые он выбирает. Это его пугает. Но как он видит свою личность? Он не был уверен в этом, так как он всегда носит маски, пытается приспособиться к любой ситуации. В одной маске он был дружелюбным и добрым парнем, в другой он мог быть злобным ублюдком, которому плевать на тех, кто не имеет для него никакого значения. Он определенно заботится о тех, кого считает своим близким. Но достаточно ли только этого? Украсть чужую личность? Что это вообще значит для него? Выставлять себя за кого-то другого? Для Люциана не имело никакого значения притворяться другим, так как он всегда делал это для того, чтобы находиться в комфортном для себя положении. Он всегда играл любые роли, сколько он себя помнит. И теперь возникло это испытание, в котором он должен принять себя. Действительно ли он не принимает себя таким, какой он есть? Были ли его маски такой серьезной проблемой? Если это так, то получается, практически вся его жизнь была просто бегством от самого себя. Было ли его поведение неправильным лишь потому, что он не выдавал свою настоящую реакцию? Была ли проблема в том, что он старался убежать от всего плохого, что случилось с ним в его жизни? Возможно, это и было эгоистично, но он всего лишь человек, он имеет право на то, чтобы быть эгоистичным. Какая разница, если он всегда прячется за масками? Ему было больно. Он не знает, что ему делать, и что принесет ему это испытание. Он не хочет здесь находиться. Все эти воспоминания причиняют боль. Его старшая сестра, братья и сестры, друзья, просто хорошие знакомые, они все были теми, кого он потерял за годы войны. Он так и не научился справляться с потерей здоровым образом. Он так и не научился отпускать. Он просто игнорировал эти чувства и заталкивал их как можно дальше, скрываясь под масками, как обычно. И это было нездоровым механизмом, Люциан это понимает, но был ли у него другой выбор? До войны это было вполне возможно, если бы он был более смелым, не так сильно боялся того, что может произойти. Но после начала войны у него не было на это времени, да и с масками было гораздо безопаснее жить, меньше шансов на то, чтобы ему причинили боль. Но что именно ему нужно сделать, чтобы пройти это испытание? Пережить свои травмы, искренне поговорить с близкими, что, принять тот факт, что он трус, который не может совладать со своими страхами и эмоциями, вот почему он и запихивает эти эмоции куда подальше. Так он это и так прекрасно осознает. Но что ему еще делать? Да и после этого переселения он точно не стал самоубийцей, он не собирается сообщать о том, что он не является Люциусом, по крайней мере до тех самых пор, пока не найдет себе место, куда можно будет сбежать и жить своей жизнью. Какая бы ни была реакция у близких оригинального владельца тела, она определенно не будет хорошей, как бы он себя не убеждал в некоторые моменты. Хоть ему и было немного грустно от этого, но он не был наивным, он понимал, какие эмоции могут возникнуть у других при такой новости, и если все вскроется, то он должен будет уйти, нет, даже сбежать от них. Так что ему перед подобными новостями действительно нужно будет найти место для такого побега. И почему он снова должен обдумывать все это? Принять себя, легче сказать, чем сделать. Силу привычки изменить действительно трудно. Он привык скрываться за всеми масками, настолько, что это стало частью его. Ему легче запихивать все свои переживания внутрь, чем обрабатывать их, так как на это, как правило, требуется время, которого у него нет. Он принимает эту черту своего характера, он знает, что это нездоровая привычка, но ему все равно. Особенно в его положении попаданца, у него не было времени на то, чтобы обработать свои травмы от прошлой жизни, так что он продолжает в том же духе. Он признает, что поступает ужасно, когда принимает всю ту привязанность других, когда она предназначена для оригинального владельца тела, но он никогда не говорил, что он был хорошим человеком. Он испытывает смешанные эмоции от того, что он все же искренне привязался к богам, полубогам и демонам. Он ничего не мог поделать с тем, что они напоминали ему своих друзей и близких, что и поспособствовало образованию привязанности. От своих мрачных мыслей Люциана отвлек стук в дверь. Он молча перевел взгляд на источник шума и ждал, когда стук снова повторится. Потянувшись к телефону, он проверил время. Действительно, он не ожидал, что прошло так много времени за своими мыслями. Когда стук повторился, он поднялся с кровати и направился в сторону двери и отпер ее. В этой квартире не должно было быть никого, кроме его прибывших братьев и сестер. На пороге стояла Эй, которая еще не переоделась с учебы. Она выглядела немного обеспокоенной, если судить по выражению ее лица. Хоть она и была порой импульсивной, но она искренне заботилась о своих близких. «Эй, Люци, как твое самочувствие? Выглядишь так, будто бы тебя переехал автобус», — фыркнула девушка, пытаясь выглядеть уверенной, как и всегда, на что он только устало посмотрел на нее, так как не был в настроении для взаимодействия, особенно тогда, когда ему действительно становилось плохо от ее присутствия. Но он вспомнил о словах и попытался действовать так, как хотел во времена войны. Он действительно ненавидел то, как сильно хотел, чтобы все это было реально. Он обнял свою сестру, которая замерла от неожиданного физического контакта. В действительности, в свое время он редко первым инициировал физический контакт, но на этот раз он решил действовать со своими желаниями, так как даже если это было не настоящим, то с теоретической точки зрения, это могло бы помочь ему унять свои тревоги о прошлом. Он ненавидел это место, он не хотел здесь находиться, и сколько бы он ни отрицал, сколько бы ни скрывал, он действительно скучал по всему, что было до войны. Он скучал по миру, в котором все было хорошо. «Люци», — удивленным тоном пробормотала она, похлопывая его по плечу, и вновь замерла, почувствовав влагу на плече. «Ты плачешь. Что случилось? Тебе больно? Тебе принести обезболивающее?» Он ничего не ответил, просто молча прижимаясь к плечу сестры, приобнимая ее, давая возможность отстраниться от него. Если он хочет плакать, то пусть он даст волю слезам. Все равно же это было испытанием, никто не увидит его проявления эмоций, по крайней мере, он на это надеется. Он не знает, что ему нужно делать в этом испытании, и как именно он должен принять себя. Да и в каком смысле принять? У тебя плохой день? Тон девушки стал мягче, и она подтолкнула его, чтобы он отстранился, только для того, чтобы вновь завести его в комнату. Ее взгляд был действительно мягким, но она не настаивала на ответе, только предлагая плечо для утешения. Он только пожал плечами, он не знал, что ей можно сказать, да и нужны ли ей эти слова. «Эй, как думаешь?» – нерешительно начал светловолосый, неуверенный, стоит ли просить совета у сестры в этом испытании, что обозначит фраза «принять себя». Она задумчиво промычала что-то себе под нос и похлопала его по голове, на что он не сильно возражал. «Ну, принять себя, обычно обозначит принятие себя таким, какой ты есть», пожала плечами ей, выглядя при этом задумчивой, что не нужно подстраиваться под других людей и жить своей жизнью. «Люциан, у тебя есть какие-то проблемы? Ты же знаешь, что можешь прийти ко мне, если тебя что-то беспокоит, я выслушаю, обещаю, что даже не буду осуждать». Хоть последняя фраза и была произнесена шутливым тоном, но он понимал, что она была серьезна, отчего на глазах снова навернулись слезы. Он ненавидел эту ситуацию так сильно из-за того, что это заставляло проявлять его свои подавленные эмоции. Он скучал по ним. Он так сильно хотел, чтобы это было реальностью, что это было просто больно. Подстраиваться под других. Это было тем, что он делал с самого детства. Он всегда подстраивался под других, даже если изначально ему и было противно это делать. Со временем он привык к этому, особенно, если это приносило ему пользу и позволяло жить комфортной жизнью. Но было ли это так плохо, если он тоже получал от этого пользу? Люциан просто хочет, чтобы это закончилось. Он хочет вновь начать привычно жить. Но тихий голос в его голове говорил о том, что он также хочет вновь увидеться со своими близкими. Он хочет иметь возможность нормально попрощаться с ними, рассказать о том, через что ему пришлось пройти. Он был эгоистом. Он также не хотел волновать других своими проблемами. Он просто хочет пройти через это. Он хочет, чтобы его приняли таким, какой он есть. Он напуган. Примечание к части. Извиняюсь за такое долгое отсутствие, просто было много дел, болело, да и переписывала эти тексты более 4 раз. Глава 196. Экстра глава. День из жизни Андрея. Мироходец тоскливо смотрел в окно. На улице сейчас была действительно ужасная погода для каких-нибудь исследований и даже простой прогулки. Так что все застряли на базе. Андрей не мог найти себе места с непривычки, так что просто бродил по дому. Он уже успел помочь Лиле приготовить завтрак. Шатен все же забрел в одну из комнат, которая считалась комнатой отдыха. На удивление, там никого не было, так что он решил задержаться там. К его удовольствию, там было достаточно книг, причем таких, которые содержали информацию о магии и ее видах, и он помнил о том, как Юни предлагала ему ознакомиться с некоторыми книгами по магии, для более глубокого изучения магии и ее законах. «Ну, если мне нечем сейчас заняться, то вполне можно и почитать книги», принял решение парень, все же взяв с полки пару книг, и удобно устроился на диване, предполагая то, что он нашел себе занятие на целый день. Все же изучение магии займет много времени, так как даже из этих фрагментов воспоминаний Андрей узнал не так много, как хотелось бы. На первых страницах книги было введение в магические искусства и начальная терминология, которая используется в магическом ремесле. Было ясно видно, что эта книга была написана для новичков в изучении магии. Все было написано простыми словами, и это действительно радовало Шатена, так как он хочет избежать неправильного понимания подобных текстов, так как в будущем это могло бы принести серьезные неприятности в его жизнь. Столько различных видов магии. Это действительно было невероятно, осознавать, что он теперь жил в таком мире. Магия, различные артефакты и зачарования. И сейчас это было его реальностью. Темные глаза задумчиво осматривали руны, которые были нарисованы на страницах книги. Некоторые из них действительно были очень похожи на руны, которые использовались в зачарованиях. И он получил ответ, почему это было так, рунные соединения. С большей вероятностью, Каждая руна несла в себе частичку какой-либо стихии. Это действительно звучало увлекательно. Ритуалы, заклинания, формулы – все это действительно было гораздо более масштабным, чем он предполагал ранее. Да и направленностей в магии было действительно много, он даже и не ожидал, что их будет столько. Да и в книге было много теорий о том, чем именно являлась магия. Многие исследователи склонялись к мнению о том, что магия существовала с самого создания мира. Кто-то даже утверждал, что встречал неких богов, которые рассказывали о том, как создавались миры. Хоть в последнем Андрей и сомневался, но он не отрицал подобной возможности. Хоть он и помнил персонажей сезонов Ромы, и что некоторые из них были богами, но он не был уверен в достоверности подобной информации, так как эти самые боги могли быть простыми мироходцами с сильной магической энергией. Все же он не был уверен в том, кем был автор, который написал данную книгу, плюс кто вообще знал, откуда тот взял информацию о богах. Может, какой-нибудь из других исследователей, философов и сочинил подобную историю ради забавы. Все имена, которые упомянуты в книге, не были ему знакомы от слова совсем. Несмотря на некое сомнение в некоторых моментах, эта книга была действительно интересной, и читать ее было довольно легко, что он даже потерял счет времени. Хоть эта книга и не давала много конкретной информации о тонкостях магического искусства, но в качестве введения в магическую науку это была достаточно хорошая книга, которая давала всю информацию на достаточно понятном для новичков языке. Магия – это в первую очередь энергия, которую можно, и в некоторых случаях, нужно использовать. Многие верят, что весь мир наполнен магической энергией, даже если некоторые и не могут ощутить ее в полном масштабе. В каком же интересном мире он все-таки теперь живет? Андрей хоть и смирился со многим, но принять все это пока было немного сложно. Все же хоть он и начал привыкать к новому быту, но это не означало, что у него не было кризисов в этих новых вещах, которые были обыденностью в данном мире и с данными мироходцами. От меланхоличных размышлений Шатена отвлек скрип двери. В проходе стоял Фикспли, который просто махнул ему рукой, когда заметил, что он смотрел на него. «Привет, Андрей, как ты смотришь на то, чтобы спуститься вниз и перекусить?» Лололошка и Компот собрали ягоды в теплице, а Юня испекла печеньки, усмехнулся Шатен, проходя в комнату, ближе к Андрею. «Да и ты сегодня утром мало ел, тебе нужно лучше питаться, дружище. Мне даже начало казаться, что ты за эти пару месяцев похудел». Андрей только посмотрел на него и покачал головой, он не чувствовал себя голодным, ему сейчас было больше интересно прочитать эту книгу, и возможно парочку других, пока на улице стоит такая погода. И хоть он и был согласен с словами Фиксплея про то, что он похудел, но он физически не мог заставить себя есть, когда он этого не хотел. Его начинало тошнить, и это было неприятно. Он вновь перевел взгляд на книгу, прекрасно слыша то, что другой мироходец подошел еще ближе, и даже заглянул в книгу, Поличева фыркнул. «Изучаешь магию для новичков, если сказать честно, то я думал о том, что ты вновь будешь изучать книги по механике, чтобы модернизировать какие-нибудь механизмы», протянул парень, отодвигаясь от Андрея, когда заметил, что он напрягся от вторжения в личное пространство. «Ну, я полагаю, что это хорошо, что ты решил на этот раз проявить разнообразие в своем списке чтения. И если тебе интересно, то тут также находятся рукописи, которые описывают магические ритуалы и контракты, которые доступны всем разумным существам». Шатен краем глаза наблюдал за тем, как Фиксплей подошел к книжной полке и пару минут что-то искал, прежде чем вытащить книгу в кожаном переплете. Она была толще, чем другие. Мироходец положил книгу на стол и махнул рукой, прощаясь с ним, также напоминая ему о том, что ему нужно будет позже перекусить, хоть немного. Он понимал, что тот был прав, но ничего не мог поделать с тем, что его организм так реагирует на еду. Да и все эти воспоминания, которые возникают у него, тоже отбивают аппетит. Вся эта жизнь, которая мелькает перед глазами, хоть и чувствуется реальной, но было в этом что-то неправильное, по мнению Андрея. Некоторые детали заставляли его сомневаться в реальности происходящего. Это было странно, иметь два набора воспоминаний, и ему было трудно ориентироваться в них. Хотя ему стало легче общаться с другими мироходцами, так как теперь он знал о них гораздо больше, благодаря всем этим воспоминаниям, так что он не должен жаловаться на это, особенно если это поможет ему адаптироваться к этой реальности. Он вновь погрузился в чтение, анализируя текст и запоминая важную информацию. Андрей также думал о том, чтобы прочитать рукописи, которые вытащил Фикспли, так как его заинтересовали слова про то, что есть какие-то магические искусства, которые доступны всем, особенно своей формулировкой, доступны всем разумным существам. Эта реальность звучала все интереснее и интересней, по сравнению с его опытом жизни обычного человека. Глава 197. Испытание. Часть 6. Все же Люциан после своего момента с резким и неестественным проявлением физической привязанности заслужил последствия за подобные действия. Эйлин, все же вытащила его из привычного одиночества его комнаты, в которой он хотел остаться и хорошенько подумать над тем, что он может сделать, чтобы пройти эти испытания артефакта, дабы просто провести время с семьей и поужинать. Она также ворчала о том, что с большей вероятностью он практически ничего сегодня не ел, будучи типичным ботаником, который с большей вероятностью просидел за учебниками весь день. Хоть технически это могло бы быть правдой для его подростковой версии, но для него нынешнего это не совсем так, особенно с его опытом. В гостиной, в которой его братья и сестры устроили импровизированную столовую, они все же собрались все, даже его старший брат, Артур, который очень редко появлялся дома, обычно занятой работой. Родителей в живых не было уже некоторое время. Опеку над таким количеством детей передали его старшему брату, который устроился на работу, чтобы поддерживать их финансово, чтобы они ни в чем не нуждались, даже несмотря на то, что от родителей им досталось весьма неплохое наследство. Артур действительно выглядел усталым, но он приветливо улыбнулся им, когда увидел их, несмотря на то, что они видятся довольно редко. Он все же уважает его усилия, которые он прилагает, чтобы они жили хорошо. Три младших брата и две младших сестры, которые технически являются сводными и единокровными им троим, Эйлин, Артуру и Люциану, обратили на него внимание. Все же их мать умерла тогда, когда Люциан был еще совсем ребенком. Он бы даже не помнил, как она выглядела, если бы не фотографии, которые у них сохранились. Они все походили на мать. Золотистые волосы и глаза. Он и моргнуть не успел, как на него набросились его младшие, наперебой говоря что-то, но из-за того, что они говорили все вместе одновременно, разобрать точные слова было действительно сложно, но посыл был ясен. Они были рады видеть то, что ему стало лучше. Он только улыбнулся им, отчего они замерли, и вновь загалдели, только еще громче, явно удивленные тем, что он вел себя так. Он сдержал себя от чрезмерных эмоций, так как если он сейчас заплачет, то это будет та еще катастрофа, и его они точно не выпустят из своего поля зрения долгое время, когда ему нужно раздумывать над тем, как выбраться из иллюзии. Как бы это ни звучало странно, но вид его живых близких хоть и был болезненным, но это также принесло ему какое-то чувство. Он не может сказать, но ему казалось, что это не было негативным чувством. Он чувствовал странное тепло, смотря на них. «Добрый вечер, младший братец», все же перебил гомон младших, который начал утихать со временем. «Артур, продолжая улыбаться, рад тому, что ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы присоединиться к нам сегодня. Так как ты все еще болеешь, я не буду принуждать тебя к еде, но все же постарайся съесть хоть немного. Все же тебе нужна еда, так как организму нужно откуда-то брать энергию на борьбу с болезнью». Он только кивнул на слова брата, испытывая легкое смущение от его такой явной заботы. Он знал, что тот волновался за него, и за то, что он болеет. В прошлой временной шкале он не помнил особого присутствия Артура, но это не означало, что его не было. Ему в прошлый раз было так плохо, что он не помнил многого, что случилось. Да и в прошлый раз все было гораздо хуже, и на его лечение требовалось действительно много весьма дорогостоящих лекарств, и брату пришлось работать еще больше, чтобы это не сильно повлияло на их жизнь. Он действительно был опустошен тем, что тот умер от остановки сердца. Все пришли к мнению, что он просто заработался до смерти. Это случилось незадолго до его 5-го курса, и даже сейчас он уже видит следы того, что тот был очень истощен. «Добрый Артур», все же улыбнулся блондин другому, хотя он сомневается, что улыбка была нормальной, так как тот нахмурился на него. «Выглядишь ты действительно ужасно, почему бы тебе после ужина не прилечь отдохнуть, а не то, что вы планировали?» «А что мы могли планировать?» Наигранно усмехнулся старший брат, выглядя немного удивленным его замечанием, так как раньше он определенно не лез бы в его дела, считая того достаточно благоразумным взрослым, который мог позаботиться о своем здоровье, но зная то, как кончилась жизнь его брата, он все же решил вмешаться, даже если это и было поздно, даже если это было нереально. Он действительно хотел сказать эти слова, когда услышал предположительную причину смерти Артура. Это было одним из его сожалений в жизни, видеть то, что его брат так устает, и все еще не пытаться поговорить с ним по этому поводу, не пытаться уговорить его отдохнуть, хоть он хоть и редко, но делал это для него, и для других братьев и сестер. Вы явно планируете сделать что-то вроде вечера кино, я же не слепой, вижу всю эту коллекцию дисков, которые лежат на комоде возле телевизора, а они всегда лежат на стеллаже, который находится рядом с книжным шкафом, сообщил свои наблюдения Люциан, указывая на множество коробок с дисками, которые не лежали на своем месте, и также указывая на шкаф, где они должны были лежать. И если бы диск был один, то он бы не пришел к такому выводу, он бы мог подумать, что кто-то из его братьев и сестер хотел посмотреть фильм после учебы, но их было просто слишком много, а это означало что-то вроде киномарафона, а это обозначало то, что определенно будет вечер кино, а его брату нужно будет на работу завтра рано утром. Хоть он и ценит, что брат старается проводить время с родными, но он также вредит своему здоровью, и он чувствует себя идиотом, что он не заметил это в первый раз, хотя у него были все факты перед лицом, и он тогда звал себя будущим медиком. Он даже не заметил, что его брат буквально убивает себя своими переработками, наивно предполагая, что он может позаботиться о себе, ведь он был старше его. Он полностью не принимал во внимание то, что его брат также лишился родителей и что он был старшим братом. Он никогда не жаловался на то, что ему было тяжело на работе, тяжело содержать и платить за обучение их всех. Хоть Люциан и Эйлин в будущем помогали ему, когда начали зарабатывать, Люциан в конце второго курса, а Эйлин по окончанию учебы, но Артур с неохотой принимал их помощь, всегда говоря, чтобы они тратили эти деньги на себя, что он справится со всем, и им не нужно переживать насчет денег. Он действительно и по сей день чувствует себя плохо из-за того, что так просто принял слова своего брата. «Знаешь, Алюци ведь прав, Артур, ты тоже должен отдохнуть, у тебя ведь завтра смена с раннего утра, а ты ведь только недавно пришел домой, тебе действительно нужно отдохнуть, может, ты возьмешь отпуск? Все же я не припомню, чтобы ты брал отпуск на протяжении 2 лет», все же подняла напряженную тему его старшая сестра, прекрасно зная, что тот не собирается брать этот отпуск, но при этом он все же согласится отдохнуть сегодня. Это всегда работало на нем. Он все еще помнил редкие разговоры и Артура, когда тот всегда соглашался с тем, что он должен отдохнуть, или все же взять отпуск. Он всегда выбирал отдохнуть денек, а не брать отпуск, который ему полагается. Они все же уселись за стол, чтобы поужинать. Люциан не особо притрагивался к еде, предпочитая пить чай, так как на столе не было никакого кофе. Ведь нам всем нужно ночью спать, а не бодрствовать до самого утра и быть зомби. Да, Люциан, Артур, вспомнил слова и блондин, которые очень четко звучали в его голове, и он подавил смешок от этого тона, который он запомнил даже с прошлой жизни. Прошло более 4 десятилетий, а он все еще отчетливо помнит эти слова и тон сестры. Младшенькие весело переговаривались между собой и рассказывали о том, что сейчас происходит у них в школе, частенько обращаясь именно к нему, чтобы он высказал свое мнение по поводу тех или иных событий, по всей видимости, чувствуя, что в данный момент он был более открытым, чем обычно, и решили воспользоваться этим на полную катушку. Он не мог им отказать, так как он хотел этих взаимодействий, несмотря на очень яркие воспоминания об их мертвых телах, и что ему пришлось хоронить их в одиночку. Он хотел плакать. Он действительно ненавидел этих мироходцев, которые бросили в него этот артефакт. Почему именно этот артефакт? Он действительно хотел возненавидеть создателя этого артефакта, так как это было невыносимо. Он не знал, что ему делать, и это его злило, расстраивало. Сейчас его семья была жива. Это ложь, они все мертвы, и этого не исправить. Он находился рядом с ними и мог с ними взаимодействовать. Это не так. Это просто ложь, они мертвы, этого не исправить, он ненавидит это, лжец, он хочет выбраться из этого места, признать, что он хочет, чтобы это не было действием артефакта, и изменить прошлое, чтобы они прожили более счастливую жизнь. Как он должен был выбраться из этого места? В чем именно суть этого испытания? Что вообще означают слова «принять себя»? Люциан хочет узнать, что это значит. Он хочет понять это. Он понимает это, но боится признать, так как если это случится, то вся его актерская игра может рухнуть, что все это окажется напрасным. Глава 198. Испытание. Часть 7. Золотые глаза рассеянно осматривали комнату, которая была погружена в полумрак от отсутствия света. Мысли Люциана были в полном беспорядке, он не знал, как действовать, и какую маску ему стоит надевать, да и стоит ли. Все же это не было реальностью, и его маски больше не имели значения, так как ему ни перед кем притворяться. Но также была возможность, которая пугала его больше, чем то, что он оказался в этой ситуации. Мог ли кто-то вообще видеть это испытание? Если это так, то его личность могли раскрыть, и это было очень плохо для него. Тогда ему понадобится бежать, чтобы с ним что-нибудь не сделали, чтобы выяснить, где находится оригинальный владелец тела. И самая проблемная часть этой ситуации заключается в том, что он понятия не имеет, где находится Люциус, что с ним случилось, и жив ли он вообще. Ему определенно бы не поздоровилось, если кто-то из родных Люциуса узнает, что он не является им. Но сейчас ему лучше сосредоточиться на том, как выбраться с этого испытания, нежели думать о мрачном варианте развития будущих событий. Он действительно не знал, что ему сейчас делать. Все казалось таким неправильным и нереальным, почти так же, как и его первые дни в новом теле, хотя тогда его определенно спасло то, что ему было все равно, что произойдет дальше, и возможность начать жить абсолютно другой жизнью заинтересовала его. Он хотел жить счастливой и беззаботной жизнью, и при этом он также хотел сохранить себя в безопасности от возможного будущего. И теперь ему приходится проходить какое-то испытание, которое может разрушить все это. Принять себя, в очередной раз прокручивал это словосочетание блондин в своей голове, при этом чувствуя себя потерянным. Он чувствовал себя идиотом, который не может понять даже самую простую задачу. Неужели он был настолько испорчен своими масками, что не может понять, что значит это словосочетание? Принятие себя таким, какой он есть на самом деле, не притворяться, звучит как полный бред, но он все же постарается. Он собирается попробовать высказать свои сожаления всем, кого они касаются, и исправить их. Все равно ведь у него нет других вариантов, которые могли бы подействовать. Он не самоубийца, и не собирается проверять вариант с тем, что произойдет, если он просто покончит с собой в этом месте, так как он не был уверен в том, что произойдет после этого. Люциан хоть и подумывает об этом варианте, но опять же, это только крайняя мера, и он надеется, что до того не дойдет, и он найдет другой выход из этой ситуации. Сожалений в этой жизни у него действительно великое множество, от самых нелепых, до самых тяжелых, которые все еще преследуют его. Даже в этой новой жизни ему нельзя находиться в этом месте долго, и он это понимает, так как в реальности творится то, что может поспособствовать уничтожению Скайзерна в дальнейшем. Да и самое главное заключается в том, что они тоже могут пострадать во время всего этого беспорядка, который происходит вдалеке. Блондин тяжело вдохнул и встал с кровати, чтобы открыть окно. От нервов он даже не мог заснуть, и сейчас он даже не знал, а нужно ли ему спать. Все же он не чувствовал себя усталым в физическом плане, чего не мог сказать о своем моральном состоянии. Ему действительно было тяжело сдержать все свои эмоции, чтобы они не обрушились на него во время своего общения со своей семьей. Он был уверен, что Артур заметил это, как и Эйлин, так как блондин видел их обеспокоенные взгляды вечером, да и также стал свидетелем того, что они отошли в сторону и говорили о чем-то, пока он сам был занят энтузиазмом младших, которые отвлекали его внимание на их вопросы, разговоры о школе и программе академии. Тоскливым взглядом он оглянул оживленные ночные улицы его города. Все жили своей жизнью, будто бы это действительно была реальность, а не какое-то испытание неизвестного ему артефакта. Все было так реально, что это просто вымораживало его. Люциан прислонился к подоконнику, просто разглядывая мелькающие силуэты людей, которые направлялись по своим делам, чья-то походка была расслабленной, чья-то усталой, чья-то торопливой. Проще говоря, это были просто люди, у которых была своя собственная жизнь. Его всегда это интересовало. Почему другие могут быть просто собой, а ему приходилось носить маски с самого детства только ради того, чтобы его приняли. Он не хотел осуждения других, он хотел принятия, вот отчего возникли его маски. Потом же это больше стало делом привычки, если даже его бросит, обидит, возненавидит, его это не заденет, так как его эмоции, его отношение к людям, по большей степени это просто маска, которую он может отбросить в любой момент, и просто забыть о них, нацепив очередную маску. Менять маски как перчатки было довольно просто, так было просто легче жить, без сильных эмоциональных переживаний о других. Его эмоциональные переживания как Люциана, который находился в этом возрасте, их тоже было прилично. Он хотел провести время с родными и людьми, которых он называл своими друзьями, он хотел выразить им свою благодарность за то, что они были рядом с ним, несмотря на все эти маски, несмотря на то, что он отгораживался от них почти так же, как и от других людей. Он вздрогнул от скрипа двери и обернулся в ее сторону, озабоченно нахмурившись от того, что его старший брат со смущенной улыбкой заглянул в его комнату. Он также подметил, что он явно подавливал свое беспокойство, смотря на него. Парень только тяжело вздохнул и махнул рукой, чтобы тот просто зашел в комнату и не стоял в двери, так как это просто было неловко. Тихо посмеиваясь, Артур неловко проскользнул в комнату, тихонько закрыв за собой дверь, не вызвав особого шума, хоть в этом и не было необходимости, так как их братья и сестры спали просто как убитые, чего только стоили эти будильники, которые часто будили его в его подростковые годы. Они будили его в такую рань, что он заимел привычку рано вставать. «И чего ты это не спишь? Завтра же тебе рано вставать на работу, это не очень хорошо для твоего здоровья», — вновь напомнил брату одну из его самых нелюбимых тем, Люциан, на что тот поморщился, выглядя при этом странно виноватым, что пробудило интерес блондина к этому выражению, так как именно это лицо он не так уж и часто видел на лице его брата. «Я взял отгул на завтра, на что мой босс сказал, что мне давно пора взять отпуск, и дал мне целых 3 дня выходных, вместо одного, так что, по всей видимости, я завтра все же смогу отоспаться». Голос Артура звучал странно виновато, будто бы он крупно облажался, что заставило самого Люциана почувствовать себя ужасно, так как в прошлой временной линии он не замечал за братом этих саморазрушительных черт, которые и привели его к такой ранней кончине. «И чего ты звучишь так расстроена из-за этого? Это же хорошо, да и по сути, твоя организация должна предоставлять оплачиваемые отпуска работникам, которые проработали больше года, и ты не пользовался данной возможностью. Отдых для тебя действительно полезен, старший братец», — усмехнулся блондин, отведя взгляд от ошеломленного лица брата, который в очередной раз не ожидал услышать эти слова именно от него, что заставило Люциана почувствовать себя плохо. Неужели он также был ужасным братом, если другие удивляются тому, что он проявляет свое беспокойство? Хоть это и было нетипично для него, но он думал, что другим было ясно, что он также заботился о них, как и они о нем. Но Артур вновь прервал его мысли, в которые он снова начал погружаться, заставив напрячься своим вопросом. «Люциан, ты ведь знаешь, что можешь рассказать мне все, что творится у тебя на уме. Сегодня ты вел себя странно, и я хотел бы узнать, у тебя все в порядке? Если тебя что-то беспокоит, то я всегда буду рядом, даже просто для того, чтобы выслушать, если помочь ничем не смогу». Голос звучал так мягко и понимающе, что заставило блондина отвести взгляд от другого, чувствуя, как в горле образовался комок от всех этих эмоций, которые его переполняли. Мог ли он действительно высказать все, что его волнует? Хоть это и было нереально, но все его ощущения верили в обратное, и это его очень сильно путало и расстраивало. Люциан просто вновь вернулся к кровати и рухнул на нее, прислонившись к стене, и похлопал по месту рядом с ним. Старший брат быстро понял намек и присел на кровать рядом с ним. Повисла неловкая тишина, которую технически младший блондин прервал, звуча неуверенно, но в глазах его уже было видно, что он принял свое решение. «Эй, братец, если я тебе расскажу одну занимательную и при этом невероятную историю, то пообещаешь не перебивать меня, пока я не закончу ее, так как если я прервусь, то все же не уверен, что смогу ее закончить». Артур заметил на лице брата улыбку, которая действительно не подходила ему, она была такой сломленной, что это заставило почувствовать его себя не в своей тарелке, но он все же кивнул, желая знать, что беспокоило его брата, искренне желая ему помочь. Люциан только усмехнулся, когда увидел этот кивок, и задумчиво промычал что-то. «Итак, с чего бы мне начать свой рассказ?» – протянул блондин, прикрывая свои глаза. Ему действительно было некомфортно говорить обо всей этой теме. Он чувствовал себя почти что полностью обнаженным, без своих привычных масок, которые скрывали его настоящие эмоции. Он знал, что ему нужно рассказать об этом хоть кому-то, иначе он не знает, как двигаться дальше в этом испытании по принятию себя. Пожалуй, все началось с ребенка, который просто хотел принятия со стороны других детей, так как он тоже хотел быть частью того, что другие называли дружбой, общением, нормой, и начал создавать маски, чтобы достичь этого, так как другие не принимали его таким, каким он был на самом деле. Глава 199. Испытание. Часть 8. Разговоры о личном всегда давались Люциану трудно. Он слишком привык держать все в себе и откладывать свои эмоции, предпочитая надевать маски и притворяться, что все было в порядке. Он прекрасно мог отыгрывать роли своих масок, выражать обеспокоенность, даже плакать. Но он даже не знает, как начать распаковывать все то, что накопилось у него за все эти годы. Но то, что Артур был таким хорошим и поддерживающим братом, он не торопил его, когда происходили заминки, когда он пытался сформулировать свои мысли. Хоть блондин и видел, что у его брата было много вопросов, и что изначально он думал, что Люциан несет полную чушь, так как это было видно по выражению лица старшего. Но он молчал и продолжал слушать рассказ истории жизни Люциана. Голос охрип уже к половине его истории, даже если он сокращал как мог, не сильно вдаваясь в подробности своей жизни о том, как война ломала людей, которые не ожидали, как правительство просто кинет их на поле боя без какой-либо подготовки и знания ситуации, которая творилась в мире. Он также не говорил о массовой резне, которую ему пришлось пережить, что он также похоронил всю семью в одиночку, просто факт того, что они погибли в этом мрачном будущем, которое является для него ужасным прошлым, о котором он не особо хотел думать, но все же он обещал себе, что он попытается поделиться своими эмоциями. Выражение лица брата стало почти что каменным, когда он сказал о своем переселении в тело Люциуса, что он изначально считал того просто персонажем книги, которую читал незадолго до своей смерти, и что, к своему удивлению, он не помнил того, как он умер, но у него есть предположение, что его смерть была связана с одной из операций, над которой он работал в последний год до своей смерти. Возможно, враг, возможно, его же руководство, которое опасалось, что он узнает что-то лишнее. Все было возможно в те времена, особенно, когда его начальство в прошлой жизни состояло из придурков, которые совсем не заботятся о своей стране и своих же подчиненных. Вместо того, чтобы работать над тем, чтобы объединиться, работать против врага, они просто собачились между собой, делили территории и занимались чем угодно, но только не войной. Они даже подсылали убийц друг другу, так что возможность того, что умер он по вине руководства, не была такой уж невероятной. Думать об этом было бессмысленно, так как что толку от того, если бы он знал, он все равно не мог ничего исправить в этом положении. Хоть он мог иметь множество теорий о том, как он погиб, результата это не изменит, он попал в другое тело и пытался зажить хорошей жизнью. Когда он закончил свой рассказ, который мог бы показаться бредом сумасшедшего обычным людям, но ему казалось, что спустя большую часть своего рассказа, Артур все же проникся его историей. Повисло неловкое молчание, которое нарушило задумчивое гудение брата, показывало, что он пытался подобрать слова, чтобы описать свою реакцию на подобное неожиданное откровение, которое блондин так просто вывалил на него. Было ясно, что старший брат не ожидал подобной истории, когда просто поинтересовался у своего брата о том, что его беспокоит. Такое явно никто не смог бы предположить, так что Люциан явно не собирался винить своего брата за то, что он не мог просто собраться с мыслями. Он бы и сам не поверил в подобное, если бы это не произошло с ним. Со стороны Артура раздался нервный смешок, и просто глянув краем глаза, Люциан почувствовал себя виноватым за то, что так просто вывалил на него всю эту историю. Все же его брат и так сильно истощен, и вот, он тоже добавляет ему забот. Но он подавил в себе это чувство для того, чтобы узнать о том, что скажет ему брат. «Да, Люци, это было определенно не то, что я ожидал услышать от тебя», — выдохнул старший блондин, потирая переносицу, откинувшись на стену. Он выглядел просто усталым, но на его лице также появилась улыбка, странно мягкая и утешающая, но думаю, это могло бы объяснить то неестественное поведение, и то, что ты все же подпустил нас к себе. Я хочу тебе помочь, и это факт. Так, что ты хочешь сделать для прохождения этого испытания? Блондин задумался, брат все еще поддерживает его желание пройти испытание, хоть и не верит ему полностью. Хотя он удивлен, что он все так просто воспринял, он думал, что у него будет гораздо больше вопросов, хотя, если он не совсем ему верит, то смысл в этих вопросах. Достаточно логично, что тот не задает ему вопросов, если не верит его истории. Я бы хотел провести время с вами и моими друзьями, скажем так, выразить свою признательность всем за то, что они были рядом со мной даже в трудные дни, особенно когда я всех отталкивал. Все же сформулировал свой ответ Люциан, чтобы его брат все же помог ему с прохождением испытания, даже если он и не верит в его историю полностью. Возможно, что он считает все это влиянием его болезни, которая поразила его в это время, но он считает, что эта причина сможет заставить его брата помочь ему. Все же если Артур будет думать, что он хочет открыться и сбросить маски, то он точно приложит силы для того, чтобы помочь ему сделать это. Если он хочет выразить все свои сожаления жизни, то ему лучше начать сейчас, так как в поговорках всегда говорилось, что нет лучшего времени для действий, чем настоящее. И Артур, спасибо тебе за все, что ты делаешь для нас, но все же может быть, ты все же попытаешься позаботиться и о самом себе. Ты наш брат, и я не думаю, что другие наши братья и сестры бы хотели видеть, как ты изводишь себя день за днем. Более тихим тоном озвучил свою просьбу блондин, на что послышался тяжелый вздох старшего, и Люциан заворчал от того, что Артур взъерошил его волосы, после чего приобнял за плечи. В подростковом возрасте он бы отстранился от контакта, но сейчас он точно не собирался отказываться от объятий брата, которого он потерял ранее. Это был его единственный шанс попрощаться с ним нормально, да и с другими тоже. «Всегда пожалуйста, Люци, все же я ваш брат». «И забочусь о вас», – протянул более веселым тоном Артур, намеренно игнорируя часть о заботу о себе, и только после легкого тычка в бок, он заскулил и все же продолжил, «Да, я постараюсь проявлять больше заботы о моем собственном благополучии, Люци, не нужно становиться наседкой». Они продолжили сидеть в обнимку, и Люциан все же заметил, что они просидели тут приличное количество времени, и уже близилось утро, и в физическом плане Люциан чувствовал себя вполне бодрым. Нужно было бы подождать еще, чтобы проверить свою догадку о том, нужен ли ему сон и еда в этом месте. Уже утро, невозмутимо заметил блондин, на что заработал одобрительное гудение от Артура, либо иди и спи в своей комнате, либо оставайся у меня, и спи здесь. А что насчет тебя? Поинтересовался старший, на что он просто пожал плечами, указав на размеры кровати. В целом они могли бы поместиться на ней вдвоем, но Люциан не планировал спать. Ему еще нужно подумать над многим. Он уже сделал одно дело, рассказал Артуру о том, что с ним произошло, почти всю историю жизни, хоть и без подробностей. И это было огромным достижением для него. И неважно, поверил ли ему старший брат, факт стоял в том, что он рассказал ему. Он даже пискнуть не успел, как другой блондин повалил его на кровать, так как тот не опустил на нем свою хватку, и они оба оказались лежащими на кровати. Артур посмеивался над тем, как смущенно прозвучал Люциан, когда неожиданно оказался в горизонтальном положении, лежа на мягких простынях. «Тебе тоже нужно поспать, братец, который стал полубогом в новой жизни», – захихикал блондин, на что другой просто фыркнул, окончательно убеждаясь в том, что ему не поверили, но Артур решил потакать его желанию того, что он хотел раскрыться. «Мы начнем думать над тем, что будем делать дальше после хорошего сна, который нужен нам обоим». Люциан только вдохнул на это предложение. Главное, чтобы Артур отдохнул. Даже если это просто иллюзия, но вид радостного брата поднимал ему настроение, придавал ему чувство того, что все будет хорошо. Артур хотел помочь, а причины, почему он хотел это сделать, не имели особого значения в его глазах. Хотя ему также было интересно, а как именно это испытание работало. Разве по идее оно не должно ему мешать продвинуться к тому, чтобы принять себя, по сути, чтобы он навечно остался под действием данного артефакта, или же артефакт действует по другому принципу, или же дело было в том, что он даже не мог бы представить то, что Артур бы каким-либо образом причинил ему моральный или физический вред. Он всегда был уверен в том, что Артур никогда не причинит ему вреда, даже в самом страшном кошмаре. Все же он умер для них, и даже если он винил себя в том, что он не заметил того, что тот доводит себя до такого состояния, но он всегда знал то, что Артур никогда бы не винил его в этом. Уж что-что, а тот факт, что Артур заботился о них, он доказывал раз за разом. Думать иначе было просто оскорблением самого Артура. Люциан вслушивался в дыхание брата, которое стало более ровным. Было удивительно, как быстро Артур отключился, но это показывало ему степень усталости брата. Он подождет некоторое время, пока Артур не проснется, чтобы решить, что делать дальше. Все же, даже если и было утро, то собрать всех дорогих ему людей можно будет только к вечеру, так как в данном времени все ходят на учебу. А заставлять других прогуливать он не собирался, да и ему нужно подумать над тем, как выразить все его сожаления, всю благодарность за то, что они были рядом с ним. Если в Артуре он и был уверен, но это был Артур. Но как он должен общаться с другими, если даже со своим родным братом он чувствовал себя таким истощенным после этого разговора? Но ему нужно продолжать, ему нужно выбраться из этого места. Он хоть и лжец, но он хочет попытаться быть собой. Он не хочет жить в иллюзиях. Он хочет реальный мир, даже если это будет больно. Даже если он позже возненавидит себя за подобное решение, но это было его решение, его выбор, за который следуют последствия. Глава 200. Размышления бывшего полубога. Было отчасти удивительно, как легко можно избежать конфронтации, когда появился пиглин-торговец и разогнал всех, чтобы они не устраивали конфликт на открытой местности. Крашеный блондин решил уйти подальше от этого места, чтобы подумать обо всем, и также найти город демонов, чтобы узнать, что там происходит. Бывший полубог действительно был ошеломлен переменами, которые произошли чуть более за 10 лет с его лучшим другом, Воландом, что даже сначала не поверил, что это был он. Частично, ему было интересно, как все изменилось в городе, и как тот, кто сейчас находился в его теле, все так поменял. Каким образом другие не заметили подмены? Неужели они просто приняли перемены в личности, в ауре? Им вообще было дело до него? Или они просто приняли перемены? Он заметил, что Воланд все еще пристально поглядывал на него, следуя за ним, что он посчитал достаточно ироничным. Все же ранее демон высказался насчет того, что ему нужно убираться из этого мира, и тот выглядел раздраженным, когда он последовал за ним, но ему было немного обидно. Когда-то давно Воланд обещал ему, что он всегда признает его душу, так как он был демоном и прекрасно чувствовал ауры живых существ. Но было видно, что его он не признавал сейчас. С большей вероятностью, он даже не заметил подмены Люциуса. И это было болезненно. Несмотря на то, что он в какой-то степени ожидал подобного исхода событий. Все же прошло так много времени, а его никто и не хватился. Человек, чье тело он сейчас занимает. Люциус часто задавался вопросом, что он был за человеком. Все же он не мог узнать много, исходя из всех слухов, которые ходили о нем, но по всей видимости, он смог достучаться до Воланда, чтобы открыться в своих интересах, так как он все еще помнил эмблемы, которые были у совета, которые сейчас были нашиты на майке Воланда. Он никогда раньше не мог достучаться до своего друга, что он сделал не так, было ли другим лучше без него? Когда-то он ненавидел человека, в теле которого он оказался больше 10 лет назад, когда он все еще был ребенком. Но это время, проведенное в мире, который погружен в полный хаос, выбило из него все эти чувства, оставив только отдаленную горечь по прошлой беззаботной жизни, в которой у него было все. Он осознал, что ненависть очень сильная эмоция, которая выматывает и отнимает много сил. Люциус, благодаря своему новому жизненному опыту в человеческом теле, узнал и осознал многое, как полезное, так и не очень. В каком-то извращенном смысле, он даже был благодарен за этот обмен, так как он сомневался, что он узнал бы так много даже за несколько тысяч лет, будучи полубогом, ведя такой образ жизни. Да и разумно ли винить того, кто ничего не знал о том, как произошел этот обмен? Все же, исходя из информации, которую он узнал, этот Люциан был действительно слаб в магическом плане, да и в их мире не было никаких знаний о таких могущественных ритуалах, связанными с обменом душ. Вероятность того, что за переселение был ответственен именно Люциан, была близка к нулю. Скорее всего, он также являлся жертвой обстоятельств, как и он сам. Люциус, до переселения, до всего этого опыта, который он получил от всех этих событий, определенно без всяких задних мыслей винил бы его. Все же всегда легче найти виноватых, и не пытаться разбираться в ситуации, в которую он попал. Он всегда был импульсивным ребенком, который шел на поводу у своих эмоций, и это не всегда хорошо и верно. Жизнь в военное время, будучи по большей части смертным, заставила его вырасти, заставила открыть глаза и взяться за голову, чтобы не быть убитым в этом безумном мире политики, которую он всегда ненавидел. Несмотря на свою эмоциональность и ребячливость, он все еще был полубогом, которому было несколько тысячелетий. У него было много знаний, которые во много раз превосходят знания людей того мира, в котором он жил. И было неудивительно, что он все же нашел способ перемещаться по другим мирам, не являясь мироходцем. Он всегда любил эксперименты с магией, так что спустя великое множество проб и ошибок, он все же нашел рабочий способ воплотить эту идею в жизнь. И все для того, чтобы узнать, что именно происходит в Низере, увидеть того, кто сейчас носит его лицо, убедиться, действительно ли его было так легко заменить, был ли он прав, и никто не понял, что его подменили. Хоть это и злило его, но он сможет с этим смириться. Все же, если никто не заметил, то это обозначало, что никто не заботился о нем настолько, чтобы докопаться до истины, что даже если они и заботились, то больше на поверхностном уровне. Так как даже команда Люциана сразу поняла, что он не был их командиром, а они не были близки от слова совсем, если верить их рассказам о том, как этот человек не подпускал их к себе. Даже отмазки с потерей памяти не сработали, а это говорило о том, что даже чужие для блондина люди заботились о своем командире достаточно, чтобы расследовать его изменения, когда самые близкие Люциуса даже не пытались выяснить причины изменения. Либо так, либо же Люциан был настолько хорошим лжецом, что провел всех. Но этот не оправдывало других, они явно отличались. У них был абсолютно разный жизненный опыт, и сам Люциан точно не мог скопировать его поведение, так как откуда ему вообще знать о той жизни, которую вел Люциус? Тот определенно бы не смог полностью вести себя как он. Он вспомнил о людях, с которыми сблизился за последние годы. Они действительно стали ему близкими. Хоть порой они и были надоедливыми, но они приняли его, помогли ему устроиться в новом для него мире, поддерживали его, даже если он и не был тем, кого они знали ранее. Это было приятное чувство, быть нужным. Будучи полубогом, он редко испытывал такой спектр эмоций, и думая о своей жизни сейчас, и о своем прошлом, ему еще нужно время на то, чтобы выяснить, что именно он чувствует по поводу всей этой ситуации. Он вспоминает ядовитые слова брата о том, что он был просто плаксой, и ему нужно взять себя в руки и контролировать свои эмоции, когда он в очередной раз заплакал от жестокости слов Ивлиса. Потом же в голове всплыло воспоминание о том, как одна из подчиненных Люциана, Сара, утешала его после нервного срыва, говоря о том, что это нормально испытывать негативные эмоции, и было хорошо, что он мог их выплеснуть в контролируемой обстановке. В его жизни происходило много хорошего и плохого, как в нынешней, когда он проживает жизнь Люциана, так и в прошлой, когда он был всего лишь ребенком. По божественным меркам он все еще ребенок, но по человеческим меркам он уже давно является взрослым, можно даже сказать древним существом. И эта мысль иногда забавляла его. Все же он ранее, до своего переселения, практически не общался с людьми, особенно так близко. Он знал о том, что люди были смертны, что они живут действительно мало, максимум чуть более столетия, и то, если у них было действительно очень хорошее здоровье. Он знает, что тело Люциана изменилось после того, как он переселился в него. Все же, по заверениям других людей, он стал гораздо сильнее в магическом плане, его резерв возрос до небывалых размеров, по мнению людей, которые знали Люциана. Было множество изменений, которые подстраивали это тело под него. Это было влияние его божественной силы, которая хоть и была очень сильно урезана, но все еще была с ним. Люциус проигнорировал удивленный вздох Воланда, перепрыгивая лавовое озеро по относительно небольшим участкам адского камня, которые находились в этом озере. Он не чувствовал сильного жара этого измерения, несмотря на то, что он прожил в другом мире, с гораздо более холодным климатом на протяжении десятилетия. Это было знакомое чувство, по которому он годами тосковал. Только вот стоит ли это всего, у него теперь новая жизнь, гораздо больше поддержки, чем он получал в прошлом. Он действительно уважаем в том мире, Он имеет авторитет. У него есть близкие люди, которые действительно заботятся о нем, даже зная, что он не является тем самым Люцианом. Они ценят именно его, Люциуса. Но все же он хочет узнать, действительно ли вся его жизнь как полубога была такой пустой, что он не заимел никаких связей, которые его бы удержали. Он также имеет небольшое желание встретить этого Люциана лично, чтобы хотя бы увидеть того, кто теперь занял его место, кого другие принимали за него. Хоть ему и горько от того, что его жизнь как полубога была отнята, но он также не хочет раскрывать другим то, что это произошло, частично из-за своей гордости. Он действительно был обижен и задет тем, что произошло, что его, якобы самые близкие, не заметили подмены, или же даже не беспокоились о тех изменениях, которые произошли. Если они сами не заметили, то какой вообще смысл в том, чтобы раскрывать им то, что произошло? Другая же часть его чувствовала себя плохо. Если Воланд открылся благодаря Люциану, то не означало ли то, что другие тоже изменились к лучшему? Было ли другим лучше, если Люциуса заменит этот Люциан? Да и какой смысл рассказывать, если ущерб уже был нанесен? Кому станет лучше от того, что все раскроется? Все как раньше уже точно не станет. Если раньше он бы воспользовался поводом, чтобы причинить боль своим обидчикам в ответ, то сейчас он просто хочет, чтобы его оставили в покое. Все эти сильные эмоции были утомительны, а ведь ему еще нужно вернуться в тот мир, чтобы помочь теперь уже его группе с некоторыми проблемами военного характера. Он пока не совсем уверен, но ему нравится жизнь, которую он начал вести как человек. Ему нравится опасность и адреналин, который он получает в том мире. Это было поистине захватывающе. Он не испытывал подобного чувства, будучи полубогом. «Ты действительно сумасшедший человек, вероятность твоей смерти при падении в лаву очень высока», протянул брюнет, который последовал за ним, звуча немного напряженно, так как он понимал, что Люциус двигался в направлении города демонов. И с точки зрения Воланда это было странно, либо он мог списать это на простое совпадение. Он только фыркнул на слова демона, не удостоив того ответом, в качестве мелкой мести, которую тот все равно не поймет. Было странно видеть Воланда таким спокойным. Тот всегда вел себя вызывающе, наигранно, чрезмерно громко. Но сейчас это ушло. Да и от него чувствуется, что демон стал гораздо сильнее, чем был в прошлом. Это было действительно странно. Он был одновременно рад за своего друга, но при этом испытывал разряжающее чувство горечи по поводу того, что эти изменения произошли не из-за него, а из-за человека, который занял его тело, который теперь жил жизнью, которая раньше принадлежала ему. Но, что случилось, то случилось, и ему нужно с этим справиться. Он не собирался прощать тех, кто раньше назывался его близким, но и намеренно причинять им боль не собирался. Глава 201. Испытание. Часть 9. Блондин хоть и не показывал этого внешне, но ему действительно было страшно. Ему, Люциану, который всю жизнь сталкивался с различными видами опасности, и ему стало страшно из-за простой возможности искреннего разговора с другими. Это действительно выбивало его из колеи, но дело должно быть сделано, и отступать было поздно. Также ему нужно перестать так много думать на этот счет, потому что, чем больше он размышляет на этот счет, тем больше сомнений у него появляются, и желание открыться пропадает.